Песнь Перна посвящается Бет Блиш, которая первая встала на защиту драконов сразу за мной. Глава первая. Бей, барабанщик, труби, гарнист, солдат вперед, стреляй, орфист, сжигайте траву, нас пламя спасет, проклятие звезды, что над нами встает. 3 дня напролет не унимался юго-восточный ветер, как будто морская стихия вместе с людьми оплакивала кончину старика-орфиста. И все 3 дня погребальная ладья не могла выйти из корабельной пещеры. Из-за разыгравшейся непогоды у Януса, повелителя морского холда, что на полукруглом море, оказалось полно свободного времени для размышлений. Он успел переговорить с каждым из своих подданных мужского пола, кто хоть что-то смыслил в музыке, и каждый дал ему один и тот же ответ. Только один человек сумеет достойно почтить старого орфиста погребальной песней. Один единственный — Минолли. И каждый раз Янус недовольно ворчал в ответ. Больше всего его бесило, что он ни с кем не может разделить свое негодование и бессилие. Будто сговорились, Минолли да Минолли. А кто она такая? Девчонка. К тому же слишком длинная и тощая для своего возраста. Он не мог и не желал согласиться с очевидным. Во всем полукруглом морском холде она единственная умела играть на любом инструменте не хуже старого орфиста. Голос у нее чистый и верный, а пальцы одинаково ловко управляются со струнами, палочками и клапанами. И к тому же она одна знает погребальную песню. Янус мог побиться об заклад. Несносная девчонка разучивает эту песню с тех самых пор, как смертельная болезнь приковала Петерона к постели. «Никуда не денешься, Янус», — сказала правителю его супруга Мави в тот вечер, когда шторм стал понемногу стихать. «Придется разрешить ей отдать старику последние почести. Ведь что главное, чтобы Петерона отпели как положено. А уж кто отпевал, всему свету докладывать не обязательно. И ведь старик знал, что умирает». Ну что ему стоило научить кого-нибудь из парней? Можно подумать, ты согласился бы во время путины уступить ему хоть единую пару рук, — рисковато заметила Мави. Но ведь был молодой Транилит, которого ты отослал на воспитание в морской холд на Исте, или этот парнишка, сын Форолта. У него голос ломается, полно, Янус. Хочешь, не хочешь, а это должна сделать Минолли. Негодующе ворча, Янус забрался под спальные меха. «Ведь все остальные сказали тебе то же самое, или я ошибаюсь? Что толку зря артачиться?» Янус молча укладывался, внутренне смирившись с неизбежным. «Завтра жди хорошего улова», — зевая, сказала ему жена. Она предпочитала, чтобы он рыбачил, а не слонялся по холду с надутым видом, томясь от вынужденного безделья. Мави знала. Он лучший правитель холда, каких знавал полукруглый за все обороты своего существования. При Янусе холд процветал. Пещеры-кладовые ломились от товаров для обмена вот уже несколько оборотов, как не потеряно ни единого суденышка, ни единого рыбака. И все Янус, его опыт и чутье. А вот тот же самый Янус, который на вздымающейся палубе корабля даже в самый сильный шторм чувствовал себя как дома, попадая на сушу, сталкивался с непредвиденными обстоятельствами и часто попадал в просак. От Мави не могло укрыться. Янус недолюбливает младшую дочь. Она тоже считала девчонку несносной. Правда, работы Минолли не боится. И пальцы у нее ловкие, даже чересчур, когда дело доходит до игры на музыкальных инструментах. Зря, пожалуй, я позволяла ей вертеться вокруг старого орфиста после того, как она завершила обязательные учебные песни, — размышляла Мави. Зато одной заботой меньше. Ведь как-никак девчонка ухаживала за Петероном, да и сам он просил об этом. А кто может отказать орфисту? Ладно, — решила Мави, отбросив мысли о прошлом. Скоро у нас будет новый орфист, и Минолли, наконец, займется делами, подобающими девице ее возраста. На следующее утро ничто даже не напоминало о давешнем шторме. Небо сияло голубизной, море успокоилось, погребальная ладья застыла у причала в корабельной пещере. Тело Петерона, завернутое в ткань синего цвета, цвета цеха орфистов, лежала на наклонной доске. Весь рыболовный флот полукруглого и большинство лодок-холдеров вышли вслед за весельной ладьей в открытое море и взяли курс на Нерадскую впадину. Минолли, сидя на носу ладьи, затянула погребальную песню. Ее сильный чистый голос летел над волнами, достигая всех судов полукруглого. Гребцы, налегая на весла, подхватили припев. Прозвучал последний аккорд, и Петерон обрел вечный покой в бездонной пучине. Поникнув головой, Минолли выпустила из рук барабан и палочки, и их унесла набежавшая волна. Разве может она прикоснуться к ним снова? Ведь они сыграли Петерону прощальную песню. С тех пор, как умер старый орфист, Минолли все время сдерживалась. Она знала, что погребальную песню придется петь ей. А разве можно петь, если горло сжимают рыдания? Теперь слезы текли по ее щекам, смешиваясь с морской пеной, и ее всхлипом вторили негромкие команды рулевого. Петерон был для нее всем — другом, союзником, наставником. А сегодня она пела от всего сердца, как он ее учил. «Петь надо сердцем и нутром», — любил повторять он. Может быть, Петерон слышал ее песню оттуда, куда он ушел? Девочка подняла взгляд на прибрежные скалы, на белую полосу песка, зажатую между двумя полукружьями бухты. За последние 3 дня небо выплакало все свои слезы, в воздухе похолодало. Свежий ветер пробирал даже сквозь плотную кожаную куртку. Минолли поежилась. Там, внизу, где сидят гребцы, наверное, теплее. Но девочка не тронулась с места. Она ощущала ответственность, налагаемую почетной ролью. Ей следовало оставаться на месте, пока погребальная ладья не коснется каменного причала корабельной пещеры. Отныне полукруглый холд станет для нее совсем чужим. Петерон так старался дожить до той поры, пока ему пришлют замену. Старый орфист не раз говорил Минолли, что не дотянет до весны. Он отправил мастеру Робинтону письмо, в котором просил срочно прислать нового орфиста. И еще он сказал Минолли, что послал главному орфисту Перна ее 2 песни. «Разве женщины бывают орфистками?» — спросила она, когда Петерон вне себя от... Тогда Петерона вне себя от робости и изумления. «Абсолютный слух встречается у 1 из 1000», — как всегда уклончиво отвечал старик. «И только 1 из 10 000 способен сочинить пристойную мелодию со смысленными словами. Будь ты парнем, все было бы совсем просто. Но ведь я девочка, и с этим ничего не поделаешь. Из тебя вышел бы отличный крепкий парень», — не слушая ее, продолжал Петерон. «Что плохого в том, что из меня выйдет отличная крепкая девушка?» Полунасмешливо, полусердито осведомилась Минолли. «Ничего, разумеется, ничего», — улыбнулся Петерон, похлопывая ее по руке. Минолли кормила старика обедом. Его пальцы так чудовищно распухли, что он не мог удержать даже самую легкую деревянную ложку. «Мастер-орфист — справедливый человек. С этим не поспорит никто на всем Перне. Он меня послушает. Он знает свои обязанности, а я, в конце концов, 1 из старейшин цеха и стал им еще раньше его. Все, чего я от него хочу, чтобы он тебя прослушал». «Так вы правда послали ему 2 песни, которые велели мне записать на вощеной дощечке?» «Конечно, правда. Поверь, детка, я сделал для тебя все, что мог». Старый орфист вложил в эти слова столько чувства, что у Минолли не оставалось никаких сомнений. Он действительно сделал то, что сказал. Бедный, милый Петерон. В последнее время память стала ему отказывать. Он так же плохо помнил вчерашние события, как и дела давно минувшие. «А теперь он ушел в вечность», — сказала себе Минолли, ощущая, как покалывает мороз мокрый от слез щеки. «И я никогда-никогда его не забуду». На лицо ее упала тень от скал, вздымающихся по обе стороны полукруглого. Ладья входила в родную гавань. Девочка подняла голову. Высоко в небе она заметила крошечный силуэт летящего дракона. Какая красота! И как это в Бендене узнали? Хотя вряд ли. Скорее всего, дракон несет свою обычную стражу. Теперь, когда нити стали падать в самое неожиданное время, Драконы часто появлялись над полукруглым, который лежал в стороне от оживленных путей, за непроходимыми болотами, окружавшими Нератский залив. И все равно здорово, что именно сейчас дракон парит над полукруглым холдом. Минолли восприняла его появление как последнюю дань покойному орфисту. Гребцы подняли из воды тяжелые весла, и ладья плавно скользнула к своей стоянке, что находилась в дальнем конце пещеры. Форт и телег могут сколько угодно кичиться тем, что они старейшие морские холды, но только в полукруглом есть корабельная пещера, способная вместить всю рыболовную флотилию, укрыть ее от непогоды и нитей. Здесь свободно размещаются 30 лодок, да еще остается место для сетей, ловушек и переметов. Поодаль на специальных подставках развешивают для просушки паруса. Есть и выступ на мелководье, где днища чинят и очищают от водорослей и ракушек. Дальний конец необъятной пещеры опоясывает широкий каменный уступ. Там корабельщики холда строят новые суда, когда накопится достаточно материала. Позади в небольшой смежной пещерке хранят бесценную древесину. Сушат на высоких полках, гнут по шаблонам набора. Погребальная ладья мягко коснулась причала. «Прошу, Минолли!» — протянул ей руку за гребной. Минолли смутилась. Девочкам ее возраста никогда не оказывали такого уважения. И уже собралась было спрыгнуть на берег, но глаза моряка были серьезны и искренни. И рука, на которую она оперлась, ободряюще сжала ее ладонь. То был знак благодарности за исполненную погребальную песню. Остальные гребцы выстроились вдоль борта, ожидая, пока она сойдет. И хотя девочку душили слезы, она гордо распрямила плечи и с достоинством ступила на каменный причал. Повернувшись, чтобы выйти из пещеры, она увидела, что остальные лодки уже прибыли и быстро высаживают примолкших пассажиров. Отцовская лодка, самая большая во всем полукруглом, тоже стояла у своего причала. Перекрывая скрип дерева и гул голосов, над водой разносился зычный бас Януса. «Пошевеливайтесь, ребята! Поднимается попутный ветер, да и рыба после трехдневного шторма должна здорово клевать!» Мимо девочки стопотом пробегали гребцы, спеша к своим лодкам. «Да чего же несправедливо!» — подумалась Минолли. «Петерон так долго служил холду верой и правдой, и вот уже о нем и думать забыли. Но жизнь идет своим чередом. Нужно успеть наловить побольше рыбы, чтобы в долгие зимние месяцы не сидеть впроголодь. И когда в холодное время выдаются ясные деньки, неразумно тратить время попусту». Минолли ускорила шаг. Ей еще предстояло обойти всю корабельную пещеру, а она уже продрогла до костей. К тому же девочке хотелось попасть в холд раньше матери, чтобы та не обнаружила пропажи барабана. Мави также не терпела расточительства, как Янус безделье. Да, печальное событие собрало нынче всех обитателей полукруглого. Женщины, дети и слишком старые для рыболовного промысла мужчины неспешным шагом, как приличествовало дню печали, потянулись к выходу из пещеры. Разбившись на небольшие кучки, они направлялись к своим жилищам, располагавшимся в южном полукружье береговых скал. Минолли увидела, как Мави распределяет детей по рабочим командам. Теперь, когда в холде нет орфиста и некому разучивать с ребятишками обязательные песни и баллады, лучше занять их работой, чтобы не болтались без дела. Пусть уберут с берега мусор, оставшийся после шторма. Может быть, небо все еще ясное, и всадник по-прежнему кружит над бухтой на своем коричневом драконе. Но ветер крепчал, и Минолли все сильнее дрожала от холода. Скорее бы оказаться в просторной кухне холда, ощутить тепло очага, в котором ярко пылает огонь, выпить кружку горячего кла. Ветер донес до нее голос старшей сестры Селлы. «С какой это стати, Мави, она будет бездельничать, а я...» Минолли проворно спряталась за спинами взрослых, вовремя увернувшись от зоркого взгляда матери. Уж Селла-то нипочем не упустит случая напомнить родителям, что Минолли больше не нужно ухаживать за старым орфистом. Перед девочкой ковыляла компания престарелых тетушек. Одна из них оступилась и жалобно попросила о помощи. Минолли бросилась к старушке и поддержала ее под локоть. выслушивая шумные излияния благодарности. «Только ради Петерона притащилась я на море в такую холодину. Вечный ему покой!» — продолжала тетушка с неожиданной силой, вцепившись в Минолли. «А ты, Минолли, добрая детка! Ведь ты Минолли, верно?» Старушка подслеповато прищурилась. «А теперь отведи-ка меня к дядюшке. Надо же ему рассказать, как раз у бедняжки нет своих ног, чтобы самому все увидеть». Так что пришлось-таки Селли присматривать за ребятишками, пока Минолли грелась у очага. Наконец-то ей удалось унять дрожь. Потом тетушке пришло в голову, что дядюшке не мешает выпить кла. И когда Мави в поисках младшей дочери заглянула на кухню, Минолли хлопотала вокруг старика. «Ладно, Минолли, раз уж ты здесь, посмотри за дядюшкой, а потом займись светильниками». Минолли вместе с дядюшкой отведала горячего кла и оставила старика на кухне, где они с тетушкой, пригревшись, пустились в воспоминания многочисленные похороны, на которых им довелось присутствовать. Девочки уже давно перепоручили надзор за светильниками, с тех самых пор, как она переросла старшую сестру. Процедура предусматривала беготню по разным уровням внешних и внутренних помещений огромного холда. Но Минолли выработала кратчайший маршрут, так что ей удавалось выкроить немножко времени для себя, пока Мави не начинала ее разыскивать. Это с трудом заработанные минуты девочка посвящала занятиям с орфистом. Поэтому не было ничего удивительного, что Минолли очутилась перед дверью Петерона. Удивительно другое. Из-за полуоткрытой двери раздавались голоса. Вне себя от возмущения девочка едва не влетела в комнату, собираясь потребовать объяснений, но вовремя остановилась, узнав голос матери. «По-моему, до приезда нового орфиста можно оставить все как есть». Минолли метнулась в тень. «Новый орфист?» «Хотел бы я знать, Мави, кто пока будет заниматься с детьми?» Это голос Сарил, жены первого холдера. Она всегда обращается к Мави, супруге правителя морского, когда нужно было сообщить ей мнение женщин холда. «Сегодня утром Минолли отлично справилась. Ты должна разрешить ей, Мави. На днях Янус отправит лодку с гонцом». «На днях». «Я вовсе не виню правителя, Мави. Каждому понятно, сейчас дорога каждая пара рук. Но это значит, что гонец доберется до Айгена не раньше, чем через дней 5. Хорошо, если всадник согласится захватить письмо в Айген из Айгена в форт. Все мы знаем, что древние, обитающие в Айген-Вейре, не больно-то любезны. Скорее всего, придется орфистам передавать весть по барабанной связи. А это еще 2 дня, а то и 3. Когда новость дойдет до цеха орфистов, нужно, чтобы мастер Робинтон подобрал нужного человека и послал его к нам. Путь оттуда не близкий. Сначала по суше, потом по морю. Нынче, когда нити валятся с небес, когда им вздумается, в пути, того и гляди, может случиться задержка. Вот и получается. Раньше весны нового орфиста ждать нечего. И что же, детям месяцами оставаться без учителя? Слова Сарил сопровождались шарканьем веника. Из комнаты доносились звуки уборки. Зашуршал травяной тюфяк. Вот еще 2 голоса забубнили что-то в поддержку Сарил. До Минолли долетели обрывки фраз. «Петерон хорошо учил. Ее он тоже хорошо выучил», — ставила Сарил. «Музыка — мужское дело». «Так-то оно так. Да только если есть ли у правителя хоть один свободный мужчина?» В голосе Сарил прозвучал вызов. Все знали, каким будет ответ. «И вообще, сказать по правде, лично я считаю, что девочка знает баллады куда лучше, чем знал их под конец сам старик. Ты же помнишь, Мави, в последнее время мысли его блуждали где-то далеко. Янус сделает все, что положено», — непреклонным тоном произнесла Мави, показывая, что разговор закончен. Минолли услышала приближающиеся шаги и бросилась прочь. Нырнув за ближайший угол, она поскорее спустилась на нижний уровень.